Мечислав сидел в своей комнате, смотрел и слушал запись беседы, сделанной Евой. До расширенного совета оставалось еще около часа. Несмотря на то, что время было позднее, в ковчеге никто не спал. Слишком хорошо все понимали, что поставлено на карту. День оказался очень насыщенным, и Молот не успевал обрабатывать полученную информацию. «Все», — сообщила Ева. Майор кивнул. «Здесь может быть несколько интересных комбинаций. Мне позволено будет узнать, каких?» – поинтересовался ИИ. «Первое – это прямая агрессия на ослабленный клан, полное его подчинение. Второе – переговоры посредством ультиматума. Третье – это…» – Мечислав замолчал. «А третье?» – спросила Ева спустя минуту. «Использовать Арву. Помочь ей выполнить ее миссию по добыче кристаллов и отправить назад с маленьким маячком. Это поможет нам узнать точное местонахождение базы клана. Девушка станет воительницей, и через нее мы проведем переговоры. Она подготовит почву, соберет верных людей, которые тоже недовольны политикой надзирателя. Это поможет сделать либо почти бескровную революцию, либо с нашей помощью она возьмет власть». «Интересный расклад», – прохаживаясь по комнате, согласилась Ева. Самообучающийся искусственный интеллект многому нахватался от майора, в том числе думать и жить в виртуальной оболочке. «Ладно, подготовь мне запись на съемном диске. Нужно будет предоставить совету доказательства». Из ноутбука, лежащего на столе, выехал прямоугольник размером со спичечный коробок. Это был второстепенный диск размером в 100 терабайт. Молот кивнул и сунул ноутбук в карман. Голограмма Евы исчезла. Решение взять ИИ с собой пришло спонтанно, но казалось Молоту правильным. Глянув в зеркало и проведя рукой по слегка отросшему ёршику волос, майор щелкнул выключателем и вышел в коридор. Как он и предполагал, заседание вышло эмоциональным. Даже слишком. Второй день пребывания в новом мире принес столько открытий, что все лаборатории, начиная от генетической и кончая техниками и медиками, просто зашивались. Компьютеры не справлялись с обработкой данных, вычислительных мощностей не хватало. Длинная очередь просителей полдня топталась у кабинета Ольги, донимая куратора ковчега бесчисленными просьбами. «А сейчас мне бы хотелось, чтобы Мечислав Дмитриевич поделился с нами полученной информацией». Просьба куратора застала Молота врасплох. Он только выстраивал стратегию, подбирая доводы. Майор поднялся. «Итак, на основе полученных данных мы имеем следующее. Планета обитаема, ее населяют несколько кланов и довольно крупных городов-государств, одно из которых островное, столица его располагается в океане на огромной платформе. Второе – на материке. И если я правильно понимаю, танк, который мы видели несколько часов назад, принадлежит именно ему. Наш ковчег оказался на ничейной земле, неподалеку от бывшей столицы империи, ныне обращенной в прах не хуже нашей матушки Земли. В результате вылазки в столицу сегодня утром нами захвачена пленница. Девушка не оказала сопротивления и активно сотрудничает. Она принадлежит клану Небесных Соколов, также примерно установлено местонахождение бывшей военной базы». «Язык?» – спросил один из ученых, сидящий на противоположном конце стола. Ева определила, что язык, используемый девушкой, сильно измененный латинский. Ей удалось создать лингвистический алгоритм и наладить контакт. Беседа записана. «И почему вы не поделились этими данными?» – ехидно поинтересовался глава аналитического сектора, отвечающего за просчет дальнейших событий. «Не было времени. Я должен был сам сначала ознакомиться, чтобы понять ценность полученной информации». «А вам не кажется, товарищ майор, что вы много на себя берете?» — поинтересовался аналитик. «Ваша задача – бегать с автоматом, моя – думать. Так вот, позвольте думать мне». «Не позволю», – повышая голос, ответил Мечислав. «Все, что касается существования объекта «Ковчег», так или иначе относится к его безопасности. А поскольку за внешнюю угрозу отвечаю я, то и первоначальный анализ должен быть моим». «Ну, хватит», – сердито произнесла Ольга. «Мечислав Дмитриевич прав, а вам, Андрей Иванович, следует умерить свои амбиции. Продолжайте, товарищ майор». Аналитик надул губки, но послушно заткнулся. Молот кивнул. «Итак, есть несколько вариантов развития событий. Захваченная нами девушка охотно пошла на контакт. Она не знает прямой дороги обратно к своему клану, поскольку телепортировалась в столицу с целью добыть некие кристаллы арты, которые мы захватили вчера и сегодня. Они уже на изучении у наших ученых. Также нам удалось захватить снаряжение и оружие местных. Поскольку Арва согласилась сотрудничать, я хотел бы предложить очень интересную комбинацию». «Слушаю вас внимательно», – заинтересовалась Ольга. «Мы вернем девушке ее снаряжение и добытые камни, и даже поможем добыть еще несколько». «Вы в своем уме?» – взбрыкнул начальник научного уровня. «Вы хотите вернуть аборигенке добытые находки, которые представляют величайшую ценность? На ее броне обнаружен неизвестный металл и смола, не уступающая по прочности лучшей стали. Оружие, добытое вами, основано на абсолютно новом нам принципе. Я не говорю про сами кристаллы, которые могут перевернуть всю науку». «Вы закончили?» – поинтересовался Мечислав. «И я не планирую лишать научный сектор всех игрушек. Вы потеряете только броню и личное оружие девушки, а также часть кристаллов. Остальные останутся при вас. Завтра на рассвете усиленная вертолетами бронегруппа отправится в столицу. Мы будем оберегать нашу союзницу и помогать ей добывать артефакты, а потом отпустим ее со всей добычей». «Это слишком рискованно», – возразил окончательно закипевший аналитик. «Она получит бесценные элементы и знания. Где гарантия, что она вернется?» «А я и не рассчитываю на это», – заводясь, сердито ответил Мечислав. «Вы дадите мне закончить?» «Пожалуйста», – скисая под сердитым взглядом Ольги, произнес аналитик. «Мы вас внимательно слушаем». В последнюю часть фразы он вложил максимум сарказма. Из чего Молот сделал вывод, что его умозаключения верны, и парень просто бесится от того, что идея принадлежит не ему. «Так вот, мы отпустим ее вместе с хитро спрятанным маяком, и как только она окажется на базе, будем знать ее точное местонахождение. Как показала беседа Евы и Арвы, здесь возможно несколько комбинаций. Первое. Мы, как Чапаев с шашкой наголо, врываемся в деревню, и красные побеждают. Им просто нечего будет противопоставить нашей военной мощи». Шутка про красных понравилась. Сидящие за столом люди заулыбались. Вот только лицо аналитика оставалось кислым, словно он только что выпил уксуса. Вариант номер два тоньше. С помощью Арвы мы устраиваем переворот, но в принципе это тот же вариант номер один, только без танковой атаки. А вот номер три нравится мне так сильно, что я готов обеими руками голосовать за него. Вернувшись домой, девушка станет воином. Это отдельная каста, и она имеет очень большой вес в клановом обществе. А дальше мы следуем сложившейся обстановке. Девушка с нашей помощью займет очень высокое положение и сплотит вокруг себя людей, недовольных политикой надзирателя последних 20 лет. И либо сама совершит переворот, либо с нашей помощью, что в принципе уже не важно, так как остальная часть клана будет на нашей стороне. «Из чего вы взяли, что она будет вам помогать?» – не выдержав, поинтересовался аналитик. «Основываясь на полученной информации». Майор вынул ноутбук и загрузил операционку. «Ева, выведи мне запись последних 3 минут». Через мгновение из динамика уже раздался голос ИИ. «Почему ты так охотно рассказываешь все это?» – поинтересовалась Ева. «Ведь тебе в голову должна была прийти мысль, что те сведения, которые ты сообщишь, могут навредить твоему клану, твоим близким. «Нет у меня никого там», — грустно заметила девушка. «Отец давно стал чужим человеком, а больше ничего нет. Клан вымирает и деградирует, мы обречены. Еще несколько циклов, и не будет никого, кто смог бы пойти в поход, а значит, не будет воинов. И тогда придут более сильные, и мы растворимся в них или погибнем. Я хочу найти здесь помощь. Вы пришли из другого мира. Вы сильные, вы чужаки и тоже ищете свое место. И я хочу заключить союз. Лучше вы, чем стальные стрекозы или дикие коты». «Останови запись», — приказал Мечислав. «Итак, как становится ясно из этого отрывка беседы, она просит у нас помощи. Если обрисованная ею картина верна, то клан обречен, и его рано или поздно уничтожат или поглотят. С помощью Арвы мы сможем получить человеческий ресурс и доступ к новейшим технологиям. Что скажут медики? Жители планеты отличаются от нас?» «Нет», — отозвалась Марина Владимировна. «Все тесты, которые мы получили, работая с материалом, доставленным майором, подтверждают, что это обычные люди. Остальное нужно выяснять у генетиков». Аркадий поднялся и слегка кивнул присутствующим. «Они ничем не отличаются от нас, но это поверхностные исследования. Через неделю, когда будут выполнены все тесты, мы будем знать точно. У Арвы все в норме, ее ДНК ничем не отличается от человеческой, кроме одного элемента. Не будем вдаваться в научный вопрос, к тому же я не знаю, за что отвечает этот элемент. Но если вопрос ставится прямо, то я отвечу. Да, она человек. Итак, мы имеем человеческую особь женского пола с неясной нам пока что мутацией. Я не думаю, что это может угрожать Ковчегу». Майор кивнул благодаря друга. «Итак, теперь мы подходим к самому важному. Я выношу на голосование стратегию, обрисованную мной ранее. Кто за первый вариант?» Все какое-то время сидели молча, но руки никто так и не поднял. «Хорошо», — довольно произнес майор. «Теперь вариант номер два». Рука склочного аналитика рванулась вверх. Его поддержали еще трое. «Итого четверо», — подвел итог майор. «Вариант номер три». «Раз, два, три, четыре...» 11, — сосчитал проголосовавших молот. «Принимается мягкий вариант вторжения и захвата. Теперь обговорим детали операции».